Помнишь, что ты мне однажды сказал? Что ты никогда не воспринимаешь идеи всерьез. Что, честно так и сказал? Да, полагаю, это допустимо. Но я всерьез воспринимаю идеи. Всегда. И что тебе это дает? Не знаю. Я хотел бы действовать. Иначе говоря, ты интеллектуал и хочешь действовать. Известная патология. Может, ты еще и авантюр захотел? Авантюр? Их у меня достаточно. Что-то не видно. У меня интеллектуальные авантюры. Возьмем еще белого вина. Разумеется. Они закончили глотать моллюсков. А что, если навестить у Блена? Предложил Роэль. Где? В Гавре? Да, в Гавре. Есть поезд в 7:55. Только не говори, что родители ждут тебя к ужину. Отправишь им пневмописьмо. Отправлю им пневмописьмо. Но у меня нет денег на билет. Я тебя должу. Поселишься у моей мамы. Роэль допил свой стакан. «Я твой препод. Буду учить тебя действовать», — твердо заявил он. Глава 33. Роэль и Тюкден отыскали пустое купе, в котором и обосновались со своими сэндвичами и литром белого вина. Они начали с разглядывания пейзажа, высказывая разнообразные замечания о достоинствах и недостатках зрелища. Когда наступила ночь и проехали Мант, они слопали сэндвичи и опорожнили бутылку, которая была вдребезги разбита о рельсы, несмотря на категорический запрет железнодорожной компании. Затем они набили трубки и закурили. «Значит, всю эту зиму ты просидел в деревне?» — спросил Тюкден. «Скучно было, наверное?» «Потрясающе! Сметать снег — это здорово. А разжигать большие костры? Мне как-то все равно. Ты жил там один? Ты прекрасно знаешь, что нет». «А с кем? Тебе какая разница? Она тебя бросила? Нет, мы расстались. Надоела мне и деревня, и она. А как Сюз? Я ее больше не видел. Помнишь, как ты исчез в прошлом году? Бросил меня, а?» Роэль напрягся. «Скажи, с Вюльмаром тебе было интереснее?» — продолжал Тюкден. «Вот ты меня и бросил. Прямо сцена ревности». Бренюир сказал, что он подался в колониальную армию. «Вюльмар?» «Еще та была сволочь. Это почему? Неважно. Слушай, ты знаешь старикашку, который дружит с Бренюиром-старшим и Столю? Их часто видели вместе, в суфле. Это тот самый старик, который играет Столю в бильярд? Он самый. Его зовут Мартен Мартен или Брабан. Думаю, он авантюрист». «Этот старый идиот? Есть у меня такое смутное впечатление. Я должен был стать его секретарем, но Вюльмар перехватил мое место. Хороша сволочь». Я рассказал ему то, что вроде бы понял насчет Брабана. Я был уверен, что это жулик. А он тогда помчался к нему, опередив меня. Результат, видимо, вышел нулевой, раз он теперь в колониальной армии. Бренюир написал, что папаша хочет запихнуть его в фирму, которую основал Брабан, и что, судя по всему, там большие перспективы. Не люблю я больших перспектив. Чем ты намерен заниматься в жизни? Или ты об этом не думаешь, а? Нет, думаю. Для начала побуду капиталистом. Поздравляю. Что, любопытно стало? Да, после совершеннолетия я получу наследство. Через несколько месяцев. Как раз перед уходом в армию. Не напоминай об этом. А потом будешь работать. Работа — это разновидность военной службы, как мне кажется. Посмотрим. В Руане одни пассажиры вышли, другие вошли. Когда поезд вновь тронулся, Роэль оставил дремлющего Тюкдена и, переходя из вагона в вагон, решил поискать, вдруг найдется что-нибудь интересное. Не нашлось. Разочарованный, он облокотился на кожаную перекладину в коридоре и, прилипнув лбом к стеклу, стал смотреть, как мчатся в ночи по загородным просторам его мечты. В Бриоте-Безвилле он сел на место и начал самым внимательным образом читать «Интран». «Интранзижан». Смотри комментарий к главе 12. Под воздействием белого вина Тюкден спал. Проснулся между Арфлером и Гравилем. «Я ведь помешаю твоей маме, если приеду без предупреждения. Еще как. Где мы? Подъезжаем. Не узнаешь?» Огней становилось все больше. «Три года, как я отсюда уехал», — сказал Тюкден. Он зевнул и добавил: «Так что, сам понимаешь, волнуюсь». От белого вина его слегка развезло. «Сейчас положим тебя спать», — сказал Роэль. когда поезд въехал на территорию вокзала.